Глава 18. Крис. Учитель английского сказал, что у меня нет способностей к языкам. Не больно-то и хотелось, как говорится. Может, дело в том, что во время урока я думала о белогорском, а вовсе не о том, как будет звучать по-английски «Рада вас видеть». Что я вообще тут делаю? Ладно, мать, у нее очередная любовь. Ну а я? Где мое место? Никому не нужна ни матери, ни отчиму. Грустишь? Мама застает меня на балконе. Сижу в плетеном кресле, обняв свои колени, и думаю о том, чем сейчас занимается Фома. Думает ли он обо мне? Сожалеет, что так поступил. Хотел бы все вернуть. Увы, я этого уже не узнаю. Я хочу домой. Понимаю. Все было бы по-другому, если бы ты нашла мое письмо. Да не было бы. Посмотри на меня, Кристина. Что он с тобой сделал? Ничего. Отвечаю дрогнувшим голосом. Он приставал к тебе, распускал руки, пытался затащить тебя в постель, угрожал. Видимо, она довольно хорошо знает белогорского. Ведь все перечисленное ею было. Было. Расскажи мне все, и я клянусь, мы накажем подонка, посмевшего обидеть мою девочку. Я не хочу. Я могу попросить Маркуса, и я же сказала, что не хочу. Ладно, хорошо. Я сдаюсь. Я сделала все, что могла. Но я же вижу, что ты сама не своя. Потому что мне его жаль. Он ранен, поэтому не мог пойти за мной. Он бы меня попросту не догнал. Ты ему нужна для того, чтобы держать на крючке меня. Зачем ты его обокрала? Не обокрала, а взяла кое-что ценное. Не вижу разницы. Это плата за пользование моим телом. Звучит абсурдно. Ты же говорила, что у вас фиктивный брак. Да, но секс-то был настоящим. Признание матери больно жалит в грудь. Конечно, они спали вместе. Я это знала, но слышать все равно неприятно. Особенно после того, как я переспала с ним сама. Может, ты вернешься к нему? Спрашиваю зачем-то. Может, и вернусь, когда похороню Маркуса и заполучу наследство. Дедушка-итальянец выглядит крепким и пока не собирается умирать. Что мы вообще обсуждаем? Все происходит как во сне. Я зацепила белогорского. Это факт. Самодовольно заявляет мама. Раз он примчался сюда за мной, знал, где искать. Ее слова цепляют меня за живое. А что, если мама права, и она до сих пор не безразлична Фоме? Да, он мне говорил, что потерял интерес и все такое, но это могло быть ложью. Он просто не хотел признаваться в том, что женщина, которая его одурачила, все еще интересует его. Раздается деликатный стук в дверь. «Кто-то пришел», — говорит мама и идет открывать. «О, Анхель, ты к Кристине?» «Кто-то уже выучил русский? Сомневаюсь». «Оставлю вас. Болтайте». «Привет!» Здоровается Анхель на русском и затем включает переводчика на смартфоне. «Как насчет совместного ужина в саду?» Пожимаю плечами в ответ. На меня навалилась такая апатия, что реально все равно. Богатая обстановка и вкусная еда меня почему-то не прельщают. Хочется чего-то настоящего. Все время мыслями возвращаюсь в тот уютный дом, где жил белогорский до того, как сколотил свое состояние. Все там было настоящее. Но он же заставил тебя жарить яичницу голой, укоряет меня разум. Да, это было немного стыдно. Но все равно это было мое, моя жизнь, а сейчас чужая. «Мне нафиг не сдался красавчик Анхель! Верните мне Фому!» Ужинать с итальянцем я все-таки иду. Погода чудесная, в саду накрыт стол на две персоны с белым вином. Внучатый племянник не сводит с меня глаз, гипнотизирует, внушает что-то. А на меня не действует, словно блок стоит на его чары. «Ты прекрасна!» — говорит он по-русски. «Словно балалайка!» «Что?» Мне хочется покрутить пальцем у виска. «Прости, «Вероятно, я что-то не то сказал». Быстро наговаривает на телефон. «Кому-то явно русский дается плохо. А еще похвалился, что за 3 дня выучит. Да тут 3 года на изучение уйдет, не меньше». «Очень сложный язык», — подтверждает мои мысли Анхель. «Общаемся через переводчика на телефоне. Затем Анхель куда-то отходит, якобы за сюрпризом. Зачем он меня так старательно окучивает? Чтобы что?» «Кристина!» Слышу голос и не пойму, откуда он доносится. Кто меня зовет? Кручу, верчу головой по сторонам и, наконец, замечаю в пышных кустах фигуру отчима. Сердце подпрыгивает в груди и делает бешеное сальто. Он меня нашел. Пробрался незаметно в чужой сад, чтобы меня выкрасть. Это так романтично. «Фома, что ты тут делаешь?» Подхожу к нему. «Нужно срочно уходить. 1:30 в казино застрелили Маркуса. Убийцы сейчас придут сюда. Нельзя терять ни минуты. Где твоя мать?» «Я не знаю», — отвечаю ошарашенно. «Где-то в доме». «Иди найди ее и приведи сюда. Я вас выведу с территории». «Хорошо, я сейчас». Бегу в сторону виллы и по пути встречаю Анхеля. Он самолично несет пирожное, и я случайно задеваю его локоть. Тарелка падает на землю и разбивается, а красивое пирожное оседает шапкой на его дорогой туфле. «Просто извини», — бормочу. «Куда же ты?» — спрашивает Анхель растерянно. Он явно еще не знает о том, что случилось с его дедушкой. Я отмахиваюсь от него рукой и, забежав в дом, кричу: «Мама! Мама!» «Что, Кристина?» Она появляется на лестнице с сонным видом. «Маркус убит! Фома здесь! Нужно срочно уходить! Сюда идут убийцы твоего итальянца!» «Черт!» Информация действует на нее обескураживающе. Она принимается накидывать в сумку все, что видит перед собой. Приходится отнять у нее награбленное, швырнуть все на диван и потащить ее за руку к выходу. «Никогда бы не подумала, что ты клептоманка!» Укоряю ее. «Это все от нервов», — отвечает она. Фома встречает нас и указывает рукой на выход к берегу. Там стоит лодочка, в которую мы погружаемся. Наблюдаю за тем, как сильные мужские руки гребут веслами, и отмечаю, что он выглядит неплохо для раненого. Дом Маркуса удаляется от нас все дальше и дальше. Мы успели. Мы спаслись. «А теперь будь добр, расскажи, что случилось». Мама впивает в Фому требовательный взгляд. «Я был в казино, искал вас. Туда пришли стрелки. Дед убит. Его место уже занял другой человек. В общем, очередные разборки мафии. Я услышал, как тот человек послал к вам домой убийц и решил их опередить. Собственно, все». «Значит, Анхеля тоже убьют?» Вырывается из меня вопрос. «В целом он нормальный парень. Жалко ведь». «Кто такой Анхель?» спрашивает Белогорский ревниво. «Молодой человек Кристины», отвечает мама, но я опровергаю ее слова. «Неправда. Мы едва 3 фразами перебросились. Он итальянец». Добавляю зачем-то, и мои слова звучат как диагноз. «Надо валить из Монако», — говорит отчим, сощурившись и сплюнув в воду. «Куда? Домой?» — уточняет мама. «Да, мы возвращаемся в Россию», — кивает Фома и добавляет голосом, нетерпящим возражений. «Всем составом».